Родион Густавович, видимо, вступает в этот возраст. Что тут копаться? А мы тут, Степан Владимирович, с Игорем говорили, подал в это время голос Анисимов, любивший пить чай неторопливо в прикуску, хрустя сухарем. Игривых тем невзначай коснулись. И я, говорю, подхватил полковник с досадой, жениться ему надо. 30 оболтусу, куда дальше? Опять-то отец за свое. Да, за свое, отозвался полковник быстро и четко. Женщина в доме нужна. Живем антисоциально, как-то одной половины. Заявляю тебе, ученый сын мой, вполне решительно. Не женишься? Женюсь сам, на страх тебе. Найду даму посолиднее и приведу. Вот тогда и почешешься. Почему ты ничего не ешь? Катунцев-младший лениво придвинул себе масло, хлеб, тонко артистически нарезанный сыр, взглянул на отца и засмеялся. Может, еще партию в шахматы, сосед? Предложил не ожидавший такого оборота Анисимов, стараясь разрядить атмосферу, но полковник отказался. «Что ты все молчишь, Игорь?» — внезапно рассердился он. «Что я спрашиваю, ты все молчишь? Ты себя хорошо чувствуешь?» «Думаю, отец», — спокойно поднял смеющиеся глаза Хатунцев-младший. Родион Густавович тут мне обвинение одно бросил. В нынешнее время герои, мол, перевелись. А я просто не разделяю ваших восторгов, Родион Густавович. Все равно, что стричь кошку. Шерсти мало, а шуму много. Риску много, а удовольствие сомнительно. О чем вы, наконец? Заволновался полковник. Что-то говорите, говорите, и ничего не пойму. Да подожди, отец. Нельзя, что ли, взрослым мужчинам поговорить откровенно? Спасибо, уважил. А я, что ли, по-твоему, не мужчина? Полно, Степан Владимирович. Мы тут до вашего прихода толковали о запретном плоде. Допустим, такой случай. Женщина нравится, но замужем. «О чем тут толковать?» — нахмурился полковник. «Тут все ясно. Раз замужем, и точка. Вот-вот. У отца как на блиц-параде. Во всем полная ясность. По треугольнику присяга, приказ, исполнение. А ты что, шалопай эдакий, проповедуешь? Разврат?» «Подождите, подождите. А если ожог, солнечный удар...» «Любовь», говоря, Анисимов краем глаза опять уловил на себе внимательно изучающий взгляд Катунцева-младшего. «Если красота немыслимая?» «Нет. Ты, Игорь, скажи нам, старикам». «Не надо, Родион Густавович, не преувеличивайте. Обыкновенная женщина, ну, эффектная. Не будь она женой Брюханова, вы бы на нее не посмотрели». «Есть ведь лучше?» «Подождите, подождите, Степан Владимирович!» Остановил Анисимов полковника, который, услышав фамилию Брюханова, хотел было решительно вмешаться в разговор. «Простите, Степан Владимирович, вы сейчас все поймете». «Любопытно, любопытно. Что же?» «Говоришь обычное». «В том-то и дело, что необычное, Игорь». Глаза Анисимова остро и напряженно блеснули. «Ты знаешь, что она в войну партизанила? Зеленая девчонка. Но не в этом дело. Одного парня она любила, разведчика. Фантастически смелости был человек. Так любила, что сама и застрелила его». «Простите, то есть как-то застрелила?» От неожиданности сухо и официально осведомился полковник. «Из пистолета. Выполнял этот товарищ какое-то задание. Сильно его покалечило. Жить ему оставалось недолго, часа 2-3, может быть, сутки. А мучился он ужасно, нечеловечески. Вот она и принесла пистолет. Анисимов хотел добавить «подложила», но оборвал себя, махнув рукой.